Когда мы доехали до моего дома, я сказал Брэду, что на следующий день поеду в Лондон поездом, чем, судя по его виду, здорово его расстроил. «Я отвезу тебя бесплатно», — хрипло сказал он. «Дело не в деньгах. Я был удивлен его неожиданной реакцией. Я просто подумал, что тебе надоело все время где-то ждать». Он потряс головой, в его глазах была откровенная просьба. «Хорошо, тогда завтра в Лондон, а в пятницу в Ипсуич, договорились?» — спросил я. «Да», — ответил он с явным облегчением. «И разумеется, я тебе заплачу». Молча посмотрев на меня, он сунул голову в машину и достал оттуда большой коричневый пакет, собранный в доме Гревилла. Он подождал, пока я открывал дверь, чтобы убедиться в отсутствии непрошенных гостей. Все было тихо и спокойно. Я показал Брэду отбой, он кивнул, отдал мне пакет и, не сказав ни единого слова, быстро исчез в темноте. Я никогда не интересовался, о чем он думал все эти часы молчания, никогда не пытался понять его. Я не знал, надо ли мне это. Меня вполне устраивало все, как было. Я съел вытащенный из холодильника и разогретый в микроволновке кусок куриного пирога и стал уныло разбирать адресованные Гревиллу письма, оплачивая его квитанции, закрывая счета и отвечая отказами на приглашение, выражая бесконечно много сожалений. Затем, вопреки испытанным ранее благим намерениям, я не перекинулся на кучу своей корреспонденции, а принялся изучать записную книжку Гревилла в поисках упоминаний об алмазах. Возможно, там и были золотые самородки мыслей и жемчужины мудрости, но ничего похожего на руководство к действию, типа «дойдешь до четвертой яблони, свернешь направо, сделаешь 5 шагов вперед и копай», мне не попалось. Однако я все же нашел разгадку одного маленького секрета. Зеленая шкатулка из мыльного камня умиляет меня тем, что вводит в заблуждение и заставляет проявлять смекалку. К ней нет ключа, потому что в ней нет замка. Мысли человека не откроются одним поворотом ключа, но в них можно проникнуть при помощи хитрости в сочетании с упорством, так же, как и в эту шкатулку, прочел я с невольной усмешкой. Несмотря на откровенный совет прибегнуть к хитрости и смекалке, мне понадобилось уйма времени, чтобы найти путь к разгадке. Я пытался давить на каждую из петель по очереди, на то место, где должен был быть замок, вертел и крутил ее в руках, вновь нажимал на все подряд, перевернув ее вверх тормашками. Но каменный ларчик упорно не открывался. «Сплошное введение в заблуждение», — думал я. «Если за замочной скважиной не было замка, то, может быть, петли были вовсе и не петли. Крышка могла оказаться не крышкой, и шкатулка представляла собой монолит». Я опять перевернул ее вверх дном и, сильно надавив на него большим пальцем, попробовал сдвинуть его к краю. Ничего не помогало. Я повернул шкатулку другой стороной, повторил ту же самую процедуру и, словно нехотя, уступая моему глупому упорству, дно шкатулки сдвинулось наполовину в сторону до упора. «Замечательно сделано», — подумал я. В закрытом состоянии создавалось впечатление, что дно и стенки шкатулки составляли одно целое, настолько хорошо все было подогнано. Испытывая огромное любопытство, я посмотрел, что Гревилл прятал в этом хитроумном тайничке. Не рассчитывая найти бриллиантов, я извлек оттуда 2 потертых замшевых мешочка с завязками, подобные тем, какие обычно выдают в ювелирных магазинах. Напечатанное на них имя ювелира было едва различимо. К моему величайшему разочарованию, оба мешочка оказались пустыми. Запихнув их назад, я закрыл шкатулку и поставил ее на стол возле телефона, где она и простояла весь вечер, разгаданная, но не принесшая удовлетворения тайна. Лишь перед самым сном, словно что-то сработало у меня в голове, едва уловимая мысль вдруг приняла отчетливую форму. Напечатанное золотом имя «Ван Экерен». Вероятно, стоит еще раз взглянуть на замшевые мешочки с именем ювелира. Открыв шкатулку, я вновь вытащил оттуда мешочки и по полустертым, едва различимым буквам прочел полное имя и адрес. Якоб Ван Экерен, Пеликан Стрит, 70, Антверпен. «В Антверпене должно быть с десяток тысяч ювелиров», — подумал я. «Мешочки выглядят далеко не новыми, по крайней мере, им не несколько недель. И все-таки лучше выяснить». Оставив себе один из мешочков, я положил другой назад в шкатулку и закрыл ее, а утром отвез свою невзрачную находку в Лондон и через международную справочную узнал телефон якобы Ван Экерена. Из Антверпена мне ответили то ли по-голландски, то ли по-фламандски, и я попробовал объясниться на французском. «Я бы хотел поговорить с месье Якобом Ван Экереном». «Не кладите трубку». Я подождал, как мне было предложено, и другой голос мне ответил уже на французском, в котором мои познания были весьма ограничены. «Месье Ван Экерена нет сейчас на месте». «Вы говорите по-английски?» — спросил я. «Я говорю из Англии». «Подождите». Подождав еще немного, я, наконец, с облегчением услышал, как на чисто английском меня спросили, чем им мне могут помочь. Я объяснил, что звоню из Лондона, из компании Saxony Franklin Limited, занимающейся импортом драгоценных камней. «Чем можем быть вам полезны?» «Любезно и беспристрастно», — спросил меня мужской голос. «Вы занимаетесь шлифовкой необработанных бриллиантов?» — напрямик поинтересовался я. «Да, разумеется», — ответили мне. «Однако для того, чтобы стать нашим клиентом, вам необходимо представить рекомендательные письма и поручительства». «Хм, а разве Саксони Фрэнклин уже не является вашим клиентом?» — спросил я. «Или, может быть, Грейвилл Саксони Фрэнклин. У меня очень важное дело». «Будьте любезны, ваше имя». «Дерек Фрэнклин. Я брат Грейвилла». «Одну минуту». Через некоторое время он вернулся и сказал, что скоро перезвонит мне, чтобы дать ответ на мой вопрос. «Благодарю вас», — сказал я. «Не за что», — ответил он на французском. Оказывается, он еще и говорил на двух языках. Положив трубку, я попросил Аннет и Джун, встававших вокруг меня с деловым видом, поискать в картотеке Грейвилла имя Якоб Ван Экерен. «Взгляните, может быть, в компьютере есть какое-нибудь упоминание об Антверпене», добавил я, обращаясь к Джун. «Опять все эти алмазы?» «Да, адрес Ван Экерена — Пеликан Стрит, 70. Аннет сосредоточенно сдвинула брови. «Это же бельгийский аналог лондонского Хэттон Гарден!» — воскликнула она. Я не очень обрадовал их своей просьбой, отрывая от повседневной работы. Но вскоре Аннет уже сообщила мне, что никакого якобы Ван Экерена в картотеке не значится. Однако в офисе имеется информация только 6-летней давности, а более старая документация хранится на складе в подвале. Джун, заскочив в комнату, сказала, что компьютер ничего не выдал ей ни о Ван Экерене, ни о Пеликан-стрит, ни об Антверпене. Собственно говоря, в этом не было ничего удивительного. Если бы Грейвилл хотел, чтобы информация о его операции с алмазами стала всеобщим достоянием в офисе, он бы ничего не скрывал. «Весьма странно, что это не так», — думал я. «Был бы на месте Грейвилла кто-то другой, его можно было подозревать в каких-то махинациях, но, насколько я знал, Грейвилл всегда вел дела с честью и благородством, о чем свидетельствовали те, похожие на молитву строки». Зазвонил телефон, и Аннет взяла трубку. «Саксони Фрэнклин, добрый день». Она послушала, что ей ответили. «Дерек Фрэнклин? Да, одну минуту». Взяв трубку, я услышал все тот же ровный франко-англоговорящий голос из Бельгии. Я нисколько не сомневался, что в перерыве между двумя нашими телефонными разговорами говоривший узнал наш номер через международную справочную, чтобы удостовериться в том, что я был именно тем человеком, за которого себя выдавал. Ну что ж, разумно. Я бы поступил точно так же. «Мистер Якоб ван Экерен ушел на пенсию», — сообщил он. «Я его племянник Ханс. По имеющейся у нас информации, на протяжении последних 6-7 лет мы не имели деловых контактов с вашей фирмой. Однако я не могу вам ничего сказать по поводу того, что было раньше, когда делами ведал мой дядя». «Понятно», — ответил я. «Не могли бы вы поинтересоваться на этот счет у вашего дяди?» «Пожалуйста, если угодно», — вежливо отозвался он. «Я уже звонил ему домой, но, видите ли, они с тетей уехали до понедельника, и их служанка не знает куда». Он помолчал. «А не могли бы вы мне сказать, в чем, собственно, дело?» Я объяснил, что мой брат скоропостижно скончался и оставил много незавершенных дел, в которых я пытаюсь разобраться. Мне попались название и адрес вашей фирмы. Я сейчас пытаюсь дозвониться всюду, куда можно, чтобы все узнать. В понедельник я обязательно поговорю со своим дядей. В его голосе послышалось сочувствие. И непременно перезвоню вам. Я вам крайне признателен. Не стоит благодарности. Дядя, мрачно подумал я, вряд ли расскажет что-нибудь интересное. Я пошел и открыл сейф, сказав Аннет, что Проспера Дженксу нужны все шпинели. Он говорил, что у нас есть кусок горного хрусталя, похожий на Эйгер. На что? На горную вершину, как Монблан. Ах, да. Она пошла вдоль рядов коробок и отыскала среди них одну довольно тяжелую, стоявшую в противоположном конце, почти в самом низу. «Вот он», — сказала она, водрузив ее на полку и сняв крышку. «Красота!» Занимавший всю коробку Эйгер лежал на боку и имел настолько бугристую основу, что его нельзя было поставить. Но, глядя на прозрачные срезы и грани, представляя их сверкающими алмазным блеском в лучах солнца, как задумано Дженксом, можно было не сомневаться, что горный хрусталь составил бы основу фантазии, достойной своего названия. «Цена нами уже установлена?» — спросил я. «Вдвое больше его стоимости», — бодро сообщила она. «Плюс налог, плюс упаковка и перевозка». «Он хочет, чтобы ему все передали с посыльным». Она кивнула. «Он всегда так просит. Джейсон все перевозит на такси. Предоставьте это мне, я обо всем позабочусь. И еще нам надо переложить тот жемчуг, что мы получили вчера». «Да, конечно». Она отправилась за жемчугом, а я продолжил то, чем занимался накануне, будучи почти уверен, что мои поиски напрасны, но тем не менее не отказываясь от своих намерений. Аннет вернулась с жемчужинами, которые хоть на этот раз были уложены в пластиковые пакетики с завязками, а не в дурацкие открытые бумажные конверты. И пока она пересчитывала и складывала новые поступления, я продолжал просматривать старые. Коробки с жемчужинами всех размеров, никаких алмазов. «Вам что-нибудь говорит формула CZ?» — между делом спросил я Аннет. «CZ — это кубический циркон», — тут же ответила она. «Мы продаем их в больших количествах. А это не искусственный бриллиант?» «Это синтетический хрусталь, очень похожий на бриллиант», — объяснила она. «Но примерно в 10 000 раз дешевле. Если он вставлен в перстень, разница почти незаметна». «Неужели?» — удивился я. «В это трудно поверить». «Мистер Фрэнклин говорил, что многие ювелиры не могут определить на глаз. По его словам, лучше всего вытащить камень из оправы и взвесить». «Взвесить?» «Да, циркон гораздо тяжелее бриллианта, так что один карат циркона меньше бриллианта в один карат». «CZ равно C, умноженное на 1,7», — медленно произнес я. «Верно», — удивленно воскликнула она. «Откуда вы знаете?»